15. Глубокой ночью того дня, когда мы с Люлей расстались, я лежал мордой в бетон и слушал радио. Точнее, уже не радио, а какие-то низкочастотные шумы. У меня было такое чувство, что я подслушиваю чей-то телефонный разговор или позывные сквозь толстую стену. Вроде бы даже разговор Тертусахти. Голоса были невнятные, обрывались то и дело, смысл было не разобрать. В какой-то момент мне даже показалось, будто я слышу мольбу о помощи. Мол, медведь уже сожрал двоих. И если мы срочно не поможем, он всех сожрет. Последнее, что я запомнил перед тем, как заснуть, так это зеленый туман в глазах и сильные радиопомехи. Признаки искривленного пространства и времени. Предвестники явления иных миров, где уже сгинул не один человек. Проснулся я от страшного грохота и тут же подумал, что от него, должно быть, проснулся весь Нижний хутор. Послышалось громыхание падающих стульев, где-то заплакал ребенок, где-то замяукала кошка, а через несколько минут заверещала полицейская сирена. Мои окна как раз выходят в сторону парка Дубки, и там я увидел клубы дыма. Через мгновение я понял, что в парке был взрыв, или, может, лопнуло колесо гигантского грузовика, который по ночам привозит бетонные блоки. Возникла легкая паника, кто-то начал звонить в полицию, кто-то побежал к соседям. Я тогда сильно испугался за Люлли, ведь она очень любила гулять в парке, могла оказаться там и ночью. Когда я вместе с другими жителями прибежал в Дубки, то на месте котлована и фундамента обнаружил озеро. Сантехник Кака высказал мнение, что прорвало канализацию. Но архитектор Эрки разумно предположил, что виной всему карстовый провал. А позже в телевизионных новостях Телемагнен сообщил, что в результате взрыва мощностью в несколько килограммов тротила подземная река вышла из своего русла и затопила котлован с недоделанным фундаментом. Новоявленный гипермаркет Хапаненов ушел под воду, словно град Китиж, спасаясь от экотеррористов. Когда паника улеглась и забрезжил рассвет, люди увидели на месте котлована прекрасное голубое озеро. И все в Нижнем хуторе радовались, кроме Ахти, Анти и Терту, которых с тех пор никто в городе не видел. Они пропали бесследно, будто во времена Перона или Пиночета. И было непонятно, утонули они или исчезли в аномальной зоне, угодив при взрыве в точку искривления времени и пространства. А еще очень расстроилась Люлли, потому что от взрывной волны у голого мальчика отвалилась голова. В общем духе парка Дубки жертву приняли.